Глава 12. Долгожданная встреча. Фил и Рина очнулись в очень странном месте. Хлипком деревянном доме на дереве. На стенах висели маски из коры. По углам собралась паутина. Повсюду виднелись кучи хлама. «Где мы?» – прошептал Фил, оглядываясь. «Смотри!» Рина взглядом показала на окно. В нем мелькнула чья-то тень. Кто-то прошел вдоль стены ко входу. Фил пошарил вокруг себя в поисках оружия. Послышался скрип. Дверь медленно открылась, и на пороге появился человек. Но очень странного вида. Невысокий, сухонький, в первобытной экипировке из листьев. На лице у него была маска из коры. «А ну, стой!» — крикнул Фил, направляя на незнакомца подхваченную с пола палку. «Не шагу!» Палка в руках Фила вдруг открылась дырявым зонтиком. Рина и незнакомец озадаченно уставились на защитника. «То есть не ешьте нас!» – забормотал Фил, пытаясь сложить зонтик. «По возможности, зачем вы захватили нас в невольники?» Незнакомец невозмутимо прошел к столику в глубине дома, обреченно качая головой. Налил воду в стакан, достал с полки часы, зачем-то потряс их. «Неволь... Что?» – хрипло проворчал он. «Никто вас никуда не захватывал, мелюзга. Я всего-навсего спас вас от этого глупого змея. Если бы не я, вы бы уже несколько часов как...» На этих словах он снова посмотрел на ходики в руках. «Да чтоб тебя!» «Были бы мертвы?» Пролепетала Рина. «Хуже!» Повернулся к ней человек в листьях. «Гораздо хуже! Слушали бы его бесконечное нытье!» Он снял маску с лица. Подростки испуганно придвинулись друг к другу. Но бояться было нечего. Без маски незнакомец оказался безобидным худым усатым дедом с лохматыми седыми волосами. И он был похож на... От удивления Фил выкатил глаза. Простонал он. Дед прищурился и покосился на Рину. «Он чё, малохольный у вас?» Девушка пожала плечами, она тоже не понимала, что происходит. «Это же...» Фил никак не мог найти нужные слова. И тут он вспомнил. Картины на стене музея. Портреты предков. Один, второй, третий. «Третий!» Старик как раз был на него похож. «А, Альберт Эйнштейн!» Теперь настала очередь Рины думать, что у Фила не все в порядке с головой. Незнакомец снова вздохнул и кряхтя опустился в кресло. «Нет, молодой человек», — торжественно произнес он. «Меня зовут Всеволод Игнатьевич Динозавров». «Дедушка!» — ахнул Фил. Вот так неожиданно воссоединились родственники, которые никогда до этого не видели друг друга. После состоявшегося знакомства все вышли на балкон дома на дереве. Им открылся потрясающий вид на долину. Это оказалось просто райское место. Динозавры мирно паслись на лугах, и никто ни на кого не нападал. Вокруг дерева была устроена небольшая ферма, хижины и хозяйственные постройки. Над лесом возвышался вулкан, а на его склонах у самой вершины виднелись какие-то руины. «Да, мелюзга», — протянул дед. «Это долина динозавровых. Наше детище – место, где мы с динозаврами живем в мире и помогаем друг другу». Он достал из-за пояса завернутую рогом морскую раковину и дунул в нее. Резкий громкий звук поплыл над пальмами. «Зов динозавровых», – с гордостью объяснил дед. «Его тут все знают. Хочешь попробовать?» Он протянул раковину внуку. Фил бережно взял ее и, переглянувшись с одноклассницей, сильно дунул. Раковина противно захрипела. Дед отобрал рог и ласково потрепал внука по голове. «Хе-хе-хе, весь в папку!» С умилением прошептал он. «Бестолочь!» Тут на площадку рядом с балконом шумно приземлился огромный драконозавр. Подростки шарахнулись, но Всеволод Игнатьевич смело подошел к монстру и погладил его по клюву. «Ну, чего встали?» — хитро прищурился дед. «Запрыгивайте, погнали кататься на Кеше». Кеша. Этот мир явно был полон чудес. Фил и Рина с восторгом подпрыгнули на месте и наперегонки кинулись к птеродактилю. «Ого, круто!» — кричали они. «Вот это да! Класс!» «Эх, мелюзга!» — добродушно смеялся динозавров-старший. Он помог ребятам забраться на спину Кеши. Следом залез сам, и птеродактиль легко сорвался с площадки. «Еху!» — не удержался от зычного крика дед. «Еху!» — подхватили его призыв Фил и Рина. Под ними проносились поляны и деревья, речки и скалы. Птеродактиль закладывал один вираж за другим. От быстрого полета у ребят захватывало дух. Всеволод Игнатьевич тихо улыбался. «Дедушка, это ты все построил?» — спросил Фил, показывая на стену по кромке леса. «С тех пор, как я застрял тут, у меня было много свободного времени», — кивнул дед, направляя Кешу к горам, на которых были высечены скульптурные портреты динозавровых. «Очень много свободного времени», — повторил он, глядя на свою работу. Потом они повернули к озеру. Крыло птеродактиля чиркнуло по воде, на всадников полетели брызги. Фил и Рина захохотали. «Это настоящий рай на земле!» — воскликнул Фил, раскидывая руки. «При чем тут сарай?» — проворчал старик. «Ну ты балбес!» Они облетели вулкан и повернули в сторону дома. «Крутой у тебя дед!» — крикнула Рина однокласснику. «Ага, только глухой, как Тетерев!» — согласился Фил. «Эй, я все слышу!» — напомнил о себе динозавров-старший. Нет, сейчас ничто не могло испортить ему настроение. Дома они расселись по креслам. «Вот это круто!» — восторженно сказал Фил. «Просто невероятно!» — поддержала Рина. «Когда вернемся, если кому рассказать, ни за что не поверят!» — заявил Фил. «Вернетесь?» — усмехнулся вдруг дед. «Если у тебя не завалялся камень Ники, то вы тут застряли, как и я!» Подростки с тревогой переглянулись. Как они могли забыть о такой мелочи, как возвращение домой? Дед показал на вулкан за окном. Из кратера вырывались клубы пара. «Портал можно запустить только с помощью камня!» «Ого! Так эти руины оказались порталом!» «На обратную дорогу хватило бы даже половины!» Продолжал старик. «Но она до сих пор у змееныша!» «Того из ущелья?» — спросил Фил. «Титана Боа!» — скривился в ответ его дедушка. «Ползучий все рвется в долину. Хочет уничтожить портал. Но он связался не с тем динозавровым. Долина окружена со всех сторон скалами, а единственный вход навсегда закрыт запретными вратами». Он махнул рукой в сторону леса, где поблескивали те самые врата. И тут, прямо у них на глазах, створки медленно распахнулись. «Дедушка!» — прошептал Фил. «Кажется, они уже не такие запретные!» Дед в панике схватился за голову. «Дарвин, меня раздери!» — ахнул он. «Кеша, вперед!» Всеволод Игнатьевич выскочил из дома и с разбегу запрыгнул птеродактилю на спину. Тот нырнул с помоста вниз и устремился к вратам. Фил и Рина с тревогой следили за их полетом. У их ног осталась лежать забытая дедом морская раковина.